Глава 10. Психа. Меня будет среди ночи хруст ветки. В мозгу раздается сигнал тревоги. Что, если вчерашний злоумышленник выследил нас? Автодом стоит на отшибе, далеко от других машин. Я поддаюсь страху. Прислушиваюсь, но тишина вернулась. Я наверняка перепутала свой кошмар с храпом Тельмы. Прячу голову под подушку, чтобы снова заснуть. И тут звук повторяется. Не сомкну глаз, пока не узнаю, кто это — подвыпивший турист или бандит. Осторожно слезаю с кушетки. Думба сопит на скамье, куда ему доступ категорически запрещен. Из его пасти свисает носок. Я подхожу к окну, переворачиваю миску с водой, намочив штанины пижамы. Пес заходится лаем. Представляю злобную реакцию Криса, если Думба всех разбудит. Хватаю его за ошейник и, что есть сил, тяну к выходу, чтобы вытолкнуть на улицу. Пусть успокоится на холодке. Я снова слышу хруст, замечаю гигантскую тень, скользящую между секвоями, и понимаю, что совершила ошибку. Ну зачем я вышла наружу? В фильмах ужасов первыми всегда погибают слишком доверчивые девицы. Это мужик с револьвером или медведь? Волоски на руках встают дыбом, коленки дрожат. Я наклоняюсь, хочу схватить собаку, запрыгнуть в автодом и оказаться в безопасности, но подлец Думба воспользовался моим замешательством, чтобы пометить территорию на всех листьях по периметру. Пусть его прибьют первым, будет знать, как не подчиняться приказам. «Думба, вернись немедленно!» Не так-то просто шептать властным тоном, гнаться за ним или стоять на месте. Взвешиваю за и против, вздрагиваю от скрипа дверцы и вижу Криса. Он стоит на пороге, трет глаза. Идет ко мне, толкнув створку. «Бессонница?» «Нет, я Элли!» Он смеется. Я слышал лай. «Кто-то бродил рядом. Думба сбежал по моему недосмотру». «Ты что-нибудь видела?» «Только тень». «Может, это эльф на полке?» «Этот тип никогда не будет относиться ко мне серьезно. «Наверняка. Или медведь, или за мной охотится убийца». Я и в темноте вижу, как он закатывает глаза. «Мне лучше вернуться в Лос-Анджелес». Говорю я. «Ты считаешь меня совершенно чокнутой. Думаешь, я вижу призраков, но ошибаешься. Возможно, из-за меня вы попали в неприятности». Крис проводит рукой по волосам. Он всегда так делает, когда нервничает. «Вообще-то мы и без тебя жили не скучно». Пытается пошутить он. Привыкли к слежке. «То есть?» Крис смотрит на меня так, словно пытается решить, можно мне доверять или нет, и кивает на лавочку, стоящую в нескольких метрах от автодома. «Давай посидим». Я соглашаюсь, мы устраиваемся поудобнее, и он объясняет. Линси — актриса второго эшелона, но благодаря своим похождениям не сходит со страниц газет. А мой отец — продюсер, он всегда в свете прожекторов. А мы — особенно я. Напрасно я стараюсь сделаться незаметным. Кое-кто обожает совать палку в муравейник. Если вокруг бродит не медведь, значит, это папарацци в поисках сплетен. Если так, значит, он считает, что ты — это Линси, и потому будет следовать за нами по пятам. «Я уверена, что кто-то замыслил недоброе. Тип, напавший на меня перед домом, не был журналистом». «Ты часто с ними встречалась?» «Ах да, я забыл. Элли Лобстер — великая французская звезда». Цедит он сквозь зубы. «Ты не способен вести себя прилично дольше 3 минут? Незачем обижать меня. Я просто пока не получила роль, которая толкнет мою карьеру, но это обязательно случится». Следует долгая пауза, потом лицо Криса смягчается. «Извини. У тебя аллергия на Рождество, у меня на шоу-бизнес и журналюк. Ты действительно хочешь стать актрисой?» «Всегда хотела. Ну, почти всегда», — мгновенно отвечаю я. «Детская мечта — вырваться из моей занюханной дыры, увидеть другой мир». «А поподробнее?» По взгляду Криса я понимаю, что он спрашивает не из вежливости или для поддержания беседы. Мне неловко рассказывать знаменитому актеру, пусть и бывшему, какой катастрофой является моя частная жизнь. Но я вспоминаю слова Тельмы. Возможно, если буду честна, это поможет изменить характер наших отношений, не заладившихся с самого начала. Я хочу, чтобы Крис доверял мне, а для этого придется сбросить маску. «В моей деревне живут 40 человек. Я вторая дочь и ребенок номер 4 в семействе, которое произвело на свет 3 девочек и 2 мальчиков. Я всегда была номером и никогда первым. Я с детства мечтаю о первом месте, которое будет только моим. Все мы играем роли в наших семьях». «Конечно, вот только я так и не нашла своей. Я чья-то дочь и чья-то сестра. Плюк из семейства Плюков. Единственная возможность вырваться — это блеснуть. Я все перепробовала, но каждый раз находится кто-то лучше меня. Адам в географии, Иза в танце, Амелия в пении. Может, ты боишься провала? Это же твердит Марилу, моя сестра. Но почему ты выбрала актерство? Мэрилин Монро однажды сказала, «Я всегда считала себя никем. Лучший способ для меня стать кем-то — быть кем-то другим. Эта женщина — образец для меня, мой идеал. Дома я всегда актерствовала, ставила спектакли, придумывала персонажей, часами прорабатывала роли». «Как именно?» «Только не смейся, ладно?» «Клянусь». «Если я описывала столетнюю коргу, сгибалась пополам и расхаживала с ручкой от метлы вместо трости, не откликалась, если меня звали не ее именем, написанным нестираемым фломастером на холодильнике». Крис смотрит на меня и улыбается краешками губ. «Ты просто невероятная». «Угу. Мои братья и сестры часто повторяют, что я худшая из плюков, но невероятное — тоже хорошее определение». «Значит, хочешь сделать карьеру?» «Мои первые театральные курсы стали откровением, навязчивой идеей, моим единственным талантом». Внезапно в горле появляется комок. Крис наверняка считает меня вконец чокнутой идиоткой. Но нет. У него на лице искренняя открытая улыбка. Впервые с тех пор как... Просто впервые. «Уверен, у тебя полно других талантов. И я с тобой не согласен. Актер не только играет роли. В его жизни немало неудобств. Она трудная, часто разочаровывает, бывает, приводит к потере себя. Ты только что цитировала Мэрилин Монро. Давай я сделаю то же самое». Хотеть быть кем-то другим — значит наносить вред собственной личности. «У тебя, судя по всему, не лучшее мнение об этом ремесле». Долгое мгновение Крис смотрит в пустоту, как будто борется с собой, но в конце концов пожимает плечами и начинает объяснять. Блеск, признание публики, слава — все это видимая часть айсберга, и она иллюзорна. В этом мире хитростей и уловок никто не бывает искренним. Даже с собой. И даже если ты остаешься правдивым, это быстро стирается. Истории успеха случаются редко, а те, кто этого успеха добился, вряд ли бывают счастливы под завязку. Наркотики, алкоголь, ревность, удары в спину — вот как выглядит повседневность всех актеров, с которыми ты хотела бы сравняться, микрокосм, пожирающий себя. Попадешь в этот порочный круг — не выберешься. «Но ты же сумел?» Я прикусываю язык под леденящим взглядом его светлых глаз. «Как ты узнала?» «Сообразила, когда бабушка назвала тебя Арсини. Твой сериал показывали во Франции. Я не то чтобы специально смотрела, но... Ладно, я была фанаткой». Он застенчиво улыбается. «Я и правда выбрался. Были взлеты и падения. Начал в юности, в хорошем окружении. Отец был продюсером счастливой семьи. Мама играла главную женскую роль. Как ни странно, те годы детства были самыми нормальными. Я не собирался делать актерство своей профессией, но с ними мне было весело и уютно. Мне нравились только фанаты, люди, которым кажется, что они все про тебя знают, хотят подойти совсем близко, потрогать руками, но любят не тебя, а образ, который ты создаешь. Крис встает, чтобы размять ноги, снова садится рядом, наши руки соприкасаются, и у меня замирает сердце. «Откуда у тебя такое стойкое отвращение к Рождеству?» — спрашивает он. «Жители моей деревни годами выбиваются из сил, чтобы завоевать звание лучшей рождественской деревни, хотя мы живем в глухой местности, и единственные люди, которые останавливаются на нашей главной улице, — почтальоны и водители, у которых глючит GPS». «И все? «Не совсем. Я родилась 25 декабря, в день великого рождественского праздника в Тибуа. В результате у меня никогда не было полноценного дня рождения. Мне иногда позволяют задуть свечу на глазированном полене, которое я ненавижу, но в большинстве случаев просто забывают о моем существовании. В таких условиях трудно найти свое место, согласен?» Крис кивает, лицо его выражает искреннее сочувствие. «Очень может быть, что неосознанно я громко провозглашаю ненависть к Рождеству, потому что пытаюсь выпендриться». «Поэтому в новогодние праздники работаешь собачьей нянькой». «Ну, кажется, пора объяснить, как я тут оказалась». «Аллилуйя». «Видишь, что делает с девушкой учтивое обращение?» Он хлопает меня по плечу, и я успеваю заметить, что на этот раз улыбаются и его глаза. Гоню прочь остатки угрызений совести из-за того, что собираюсь нарушить договор о неразглашении. В конце концов, Приотто сам виноват. Он подверг меня опасности, умолчав о массе деталей. Следующие полчаса я перечисляю цели моей миссии и даже ухитряюсь не сбиться. Крис скрипит зубами, и я почти наяву вижу, как сталкиваются боками нейроны в его голове. «Феерический бред. Значит, Линси в Японии. Это объясняет, почему мы не можем с ней связаться. Наверняка. Ты из-за своего поручения хотела как можно быстрее вернуться в дом. Я внезапно пугаюсь, что теперь, выяснив, наконец, подоплеку дела, он немедленно отошлет меня на виллу. Да, но я не так уж и тороплюсь. Не хочу оказаться на мельнице, открытой всем ветрам. Он прикрывает рукой мою ладонь, и я чувствую сладостную дрожь, бегущую вдоль позвоночника. Теперь я лучше тебя понимаю, Элли Лобстер. Спасибо, что доверилась мне. Ты хоть заметил, что мы совершили подвиг? В кои веки раз не полаялись. Наверное, начался процесс взаимного приручения. Тон разговора становится шутливым. Крис, если не обороняется, становится интересным, воспитанным, забавным и быстро соображает. Мы разговариваем до середины ночи, пока оба не начинаем зевать. Возвращается Думба. Он скулит, просится в свою удобную корзину. И наш необычный диалог завершается. «Пошли спать», — предлагает он. «Нужно быть в форме к завтрашней вылазке. Я попрошу рейнджеров сделать дополнительный обход». Все выглядит проще, когда есть с кем поговорить.